Глава 70. Шучурита, которую столько времени тиранила Харимахини, за эти несколько дней, проведенных с Анон-Домой, почувствовал такое облегчение, какого не испытывала никогда в жизни. Она очень привязалась к Анон-Домой, и ей с трудом верилось, что когда-то она не знала эту женщину и была далека от нее. Анон-Домой каким-то образом прекрасно понимала все ее мысли и порой без слов приносила ей глубокое успокоение. Никогда прежде Шучурита не произносила так от души слово «мать», и она не упускала случая лишний раз произнести его, хотя бы и без большой надобности. Когда все приготовления к свадьбе Лолиты были закончены, и Шучурита в полном изнеможении свалилась на постель, у нее на уме была только одна мысль — как она теперь расстанется с Анон-Домой? Она начала тихонько повторять про себя «Ма! Ма!», и от этого сердце ее так переполнилось, что из глаз брызнули слезы. Но тут возле нее появилась Анон-Домой. Она откинула кисейный полог от москитов и присела на кровать. «Ты звала меня?» — спросил Анон-Домой, погладив Шучуриту по голове. Когда Шучурита поняла, что говорила вслух, она не смогла ответить на вопрос, а только уткнулась лицом в колени Анон-Домой и разрыдалась. Анон-Домой продолжала молча гладить ее по голове. В эту ночь они спали вместе. Анон-Домой не хотелось возвращаться домой сразу же после свадьбы Биною. «Они оба ничего еще не смыслят в житейских делах», — сказала она. «Как же я уйду, не наладив им хоть немного хозяйства?» «Ма», — обратилась к ней Шучурита, — «тогда и я останусь с тобой на эти несколько дней». «Правда, ма», — оживилась Лолита. «Пусть Шучурита побудет с нами несколько дней». Услышав эти слова, Шотиш подбежал к Шучурите, обнял ее и заплясал от радости. «И я тоже останусь, ди-ди!» — кричал он. «Тебе же нужно учиться, болтунишка!» — возразила Шучурита. «Меня будет учить Биной-бабу». «Биной-бабу сейчас не сможет заниматься с тобой». «Почему же не смогу?» — донесся голос Биноя из соседней комнаты. «Неужели ты думаешь, что я за сутки умудрился забыть все, что учил когда-то, просиживая за книгами ночи напролет?» «А разрешит ли твоя тетя?» — спросила Анон-Домой Шучуриту. «Я пошлю ей записку». «Нет, не стоит. Лучше я сама напишу ей». Анон-Домой знала, что если Шучурита сама выразит желание остаться, Харимахини непременно обидится. Если же попросит ее об этом она, Анон-Домой, то весь гнев Харимахини обрушится на нее, а не на Шучуриту. В письме Анон-Домой сообщала, что она должна задержаться на некоторое время у Биноя, чтобы наладить хозяйство молодых. И если Харимахини согласится, чтобы Шучурита побыла с ней еще несколько дней, то это значительно облегчит ее задачу. Письмо Анон-Домой не только рассердило Харимахини, но и пробудило в ней подозрение. Она подумала, что теперь, когда ей удалось в корне пресечь посещение горы, его мать стала всячески стараться заманить Шучуриту в силки. Все это представилось ей ничем иным, как сговором между матерью и сыном. Теперь Харимахини припомнила, как еще в самом начале ей не понравился образ мыслей Анон-Домой. У Харимахини гора свалилась бы с плеч, если бы ей удалось благополучно пристроить Шучуриту в знаменитую семью Раев. Да и сколько можно заставлять Койлыша ждать? Бедняга прокоптил все стены в доме, день и ночь куря свою трубку. На следующий день утром, после получения письма, Харимахини, захватив слугу, сама отправилась в паланкине в дом Биноя. Там она застала Шучериту, Лолиту и Анондомои, собравшихся в нижней комнате и занятых приготовлением обеда. Сверху, сотрясая окрестности, доносился громкий голос Шотиша, заучивавшего написание английских слов и их бенгальские значения. Дома никто никогда не подозревал, что у него такой необычайный мощный голос. Но здесь, чтобы доказать всем, как ревностно он относится к приготовлению уроков, ему приходилось налегать на него. Анондомои тепло встретила Харимахини, но та, не обращая внимания на любезный прием, без всяких церемоний заявила: «Я приехала забрать Радхарани домой». «Вот и прекрасно. Но сейчас присядь хоть на минуточку», — пригласила Анондомои. «Нет, спасибо», — ответила Харимахини. «Мне еще обряды совершать надо. Я и утренней-то молитвы толком не закончила. Я не могу задерживаться». Шучерита резала тыкву, не вступая в разговор, пока тетка не обратилась непосредственно к ней. «Ты слышала?» — сказала Харимахини. «Собирайся». Лолита и Анондомои сидели, не говоря ни слова. Шучерита отложила работу и встала. «Пошли, тетя», — сказала она и направилась с ней к выходу, но по дороге, взяв Харимахини за руку и заведя ее в другую комнату, сказала твердым голосом: «Раз уж ты приехала за мной, я не стану позорить тебя при всех. Я поеду с тобой домой, но сегодня же к полудню вернусь сюда». «Это что еще за разговоры?» — возмутилась Харимахини. «Ты еще скажи, что навсегда останешься здесь». «Навсегда остаться здесь я не могу», — ответила Шучерита. «Потому-то я и хочу побыть с Лолитой как можно дольше сейчас, пока у меня есть возможность». От этих слов Харимахини пришла в ярость, но, рассудив, что для препирательств момент сейчас неподходящий, сочла за лучшее промолчать. «Ма», — сказала Шучерита, улыбнувшись Анондомои, — «я съезжу ненадолго домой и сейчас же вернусь». Анондомои не стала ни о чем спрашивать и лишь проговорила: «Хорошо, моя милая». «Я вернусь к полудню», — шепнула Шучерита Лолите. Девушка подошла к паланкину. «А Шотиш?» — она вопросительно взглянула на тетку. «Нет, Шотиш пусть остается», — ответила Харимахини, решив, что Шотиш — чудный мальчик на расстоянии, и лучше его держать подальше от дома. Когда они благополучно уселись в паланкин, Харимахини попробовала завести разговор на волнующую ее тему. «Ну вот Лолиту и выдали замуж, и слава богу. Порошу бабу, по крайней мере, можно об одной дочери больше не беспокоиться». После этого вступления она долго распространялась на тему о том, какая это тяжелая обуза иметь в доме незамужнюю дочь и сколько хлопот доставляет она своим родителям. «Что тебе сказать?» — продолжала она. «И у меня нет другой заботы. Об одном только и думаю, даже когда на молитву встану. Эта мысль меня не оставляет. Правду тебе говорю, я и молиться-то теперь с прежним усердием не могу. Я что говорю? Все ты у меня взял, Господи. Так за что же ты еще новое ермо на меня надеваешь?» Как теперь прояснилось, для Харимахини замужество Шучериты было не только житейской заботой, но и помехой на пути к спасению души. Но даже услышав о таких серьезных осложнениях, Шучерита не проронила ни слова. Тетка не сумела понять, что же, собственно, думает Шучерита, и, руководствуясь пословицей «молчание — знак согласия», истолковала поведение своей жертвы в благоприятную для себя сторону, решив, что она, по-видимому, смягчается. Не приминула она намекнуть и на то, какая это сложная задача — распахнуть дверь в индуистское общество для девушки вроде Шучериты, и как ловко справилась с ней Харимахини. Теперь, даже если Шучериту будут приглашать в самые знатные дома, ее будут сажать за стол вместе со всеми, и никто даже пикнуть не посмеет. Лекция достигла как раз этого пункта, когда паланкин донесли до дома. Поднимаясь наверх, Шучарита заметила в маленькой комнатке у входной двери незнакомого человека, которого слуга натирал маслом перед омовением. Увидев Шучариту, гость этот немало не смутился, а напротив, с нескрываемым любопытством стал рассматривать ее. Наверху Харимахини сообщила Шучарите, что человек этот — ее деви, который приехал погостить, и, исходя из всего вышесказанного, Шучарита сразу поняла, что все это значит. Харимахини всячески пыталась убедить племянницу, что очень невежливо будет с ее стороны бросить гостя и уехать сегодня днем. Но Шучарита только отчаянно замотала головой и сказала: «Нет, тетя, я должна ехать». «Ну хорошо, останься на сегодня, а завтра поедешь». «Я выкупаюсь и сразу же пойду обедать к отцу, а оттуда к Лолите», — стояла на своем Шучарита. «Ведь приехали специально посмотреть на тебя», — сболтнула Харимахини. «Для чего ему это?» — спросила Шучарита краснее. «Вы ее только послушайте», — воскликнула Харимахини. «Разве теперь делаются такие дела без смотрин? В мое время не так было. Твой дядя меня до свадьбы не видел». И, сделав такой прозрачный намек, Харимахини торопливо начала припоминать дальнейшие подробности сватовства. Она описала, как старый служащий знаменитого рода Раев по имени Онат Пхонтху и старая горничная, которую звали Тхакурдаши, а с ними двое привратников в челмах и с посохами в руках, явились накануне свадьбы в дом ее отца посмотреть невесту. Как в тот день волновались ее родители, и как все в доме сбились с ног, чтобы принять по-хорошему этих посланцев семьи Раев и не ударить лицом в грязь. В заключение, тяжело вздохнув, она сказала, что теперь уже времена не те. «Ну что тебе стоит?» — уговаривала Харимахини. «Посидишь с ним 5 минут, вот и все». «Нет», — твердо сказала Шучарита. Это «нет» было произнесено так решительно, что Харимахини даже растерялась. «Ну хорошо, хорошо, нет так нет», — внезапно согласилась она. «Можно обойтись и без этого. Но только Койлаш — молодой человек, современный, образованный, и, как все вы, ни с чем не желает считаться. Он объявил, что хочет видеть невесту своими глазами. Ведь ты же всюду бываешь. Вот я и пообещала ему устроить как-нибудь вашу встречу. Ну, а раз ты так стесняешься, что ж поделаешь, можно обойтись и без этого». И она принялась рассказывать о том, какое удивительное образование получил Койлаш, как одним росчерком пера он сумел так насолить деревенскому почмейстеру, что тот не скоро это забудет. И о том, как никто во всей округе никогда не начинает тяжбы, не посоветовавшись предварительно с Койлышем. Всем-то он всегда все разъяснит, а уж о характере деверя и говорить не приходится. Он не пожелал жениться вторично после смерти жены, несмотря на настойчивые уговоры родных и друзей, а предпочел следовать указаниям своего гуру. Чего Харимахини стоило уговорить его? Он и слушать ее сначала не хотел. Ведь какая семья, какой авторитет в общине! Шучарита, однако, оказалась совершенно равнодушной и к семье, и к ее авторитету. Она даже недвусмысленно дала понять, что как-нибудь перенесет, если в индуистской общине вообще не найдется для нее места. Она, глупая, совершенно не поняла, что если после всех стараний тетки Койлаш наконец дал согласие жениться на ней, то для нее это большая честь. Она, кажется, даже сочла это за оскорбление. Харимахини была до глубины души возмущена капризами и своеволием современной молодежи. И тут ее недовольство перекинулось на гору. Тоже еще. Ходит, похваляется, что уж такой примерный индуист, что дальше некуда. А кто его в общине-то знает? Кто его почитает, интересно знать. И кто за него вступится, когда община решит покарать его, если он женится на богатой брахмаиске, польстившись на ее денежки? Все эти денежки уйдут на то, чтобы замазать его дружкам рты. «Зачем ты так говоришь, тетя?» — попробовала остановить ее Шучарит. «Ты же знаешь, что все это неправда». «Когда человек доживет до моих лет, — ухмыльнулась Харимахини, — его уж не проведешь. У меня есть глаза и уши, я все вижу, все слышу, все понимаю, и только дивлюсь да помалкиваю». Затем она высказала свое непоколебимое убеждение, что Гора в сговоре с матерью и отнюдь не из высоких побуждений замыслил заполучить Шучуриту в жены, и что тем оно, вероятно, и кончится, если она, Харимахини, с помощью семьи Раев не сумеет вызволить Шучуриту из беды. Это было уже слишком даже для терпеливой Шучуриты. «Не забывай, что ты говоришь о людях, которые пользуются моим уважением», — воскликнула девушка. «И раз ты не в состоянии понять мои отношения с ними, то мне остается только одно — уйти отсюда. Когда ты образумишься, и мы сможем снова жить с тобой вдвоем, я вернусь. Если Гору Махон тебе не нравится, и ты не собираешься выходить за него замуж, то чем же Койлыш тебе нехорош, — проговорила Харимахини. Ведь не собираешься же ты весь век в девках сидеть? — А почему бы и нет? — воскликнула Шучурит. — Я никогда не выйду замуж. Харимахини вытаращила глаза. — Что же, ты до самой старости? — Да, до самой смерти, — сказала Шучурита. —